Глава 4. Осевой король. Глава клана Сет взмахнул рукой, и три песчаных серпа, одинаковых, будто братья-близнецы, устремились в сторону гуру, атаковавших Атона. Серебристые вкрапления эфира были отчетливо видны на поверхности техники Сета, особенно возле ее режущей части. Казалось бы, довольно простая атака, едва ли не базовая для магов песка. Однако, выполненная гуру, она превращается в поистине смертоносное оружие. Даже для меня, мастера, серпы двигались довольно быстро. Однако я боец ближнего боя, наделенный истинной йоки, так что определенно смог бы увернуться. А вот любой другой мастер вряд ли, ему бы не хватило скорости. И он, этот любой другой потенциальный мастер, поставил бы блок. И тут же умер. Ибо истинный эфир — проводник жизни и смерти. Убить защитную технику противника для него не составляет труда. И хотя ни Абалим Михаил, ни Зара Хриман, ни Тюр Одинсон, ни один из троицы, атаковавший Сета, до сих пор лично не сталкивался в бою с обладателями истинных старших энергий, все они поступили единственно верным образом и уклонились от песчаных серпов. Троим гуру для этого вполне хватило скорости, а главное — ума и информированности. Может быть, главы кланов до конца и не верили, что появились разумные, способные одной атакой пробить энергетический доспех любого ранга, но тем не менее собирали сведения о членах старшей семьи Сет, Венер и обо мне. Увернувшись от серпов, три наших гуру продолжили стремительно сокращать дистанцию. До Сета оставалось всего несколько метров, когда на ходу, вскинув руку, Абалим сотворил трехметрового крылатого ангела. Плод родовой способности Михаилов не имел четких линий и представлял собой плавный антропоморфный силуэт с расправленными крыльями. Он был целиком создан из теплого желтоватого света. Я мог спокойно на него смотреть, в отличие от зажмурившегося Атона. Этот ангел ослепляет тех, кого его создатель считает врагами, и частично сбивает им концентрацию праны. Ну а союзники Михаила, оказавшиеся недалеко от ангела, наоборот, получают небольшой бонус к концентрации и, как мне рассказывал дядя Гена, легкое чувство эмоционального подъема. В подтверждении этого утверждения и без того летящий в бой на огромной скорости Зара Хриман ускорился еще сильнее. В тот момент он отчасти походил на противоавтомобильного ежа, был полностью покрыт черными металлическими шипами. К слову, участки тела вместе с одеждой Зара между этими самыми шипами тоже оказались под слоем черного металла. В небе над головой Сета появился гигантский молот и стремительно полетел вниз. Именно в этот момент шипастый демон Ахриман плечом врезался в грудь Атона. Я не сомневался, что Тюр Одинсон, призвавший гигантский молот, способен им управлять. И тот не заденет союзника, а атакует только врага. Однако ж, даже если бы он и не мог это делать, Зара Хриман все равно бы не пострадал. Порождение родовой способности Одинсонов врезалось в стену из песка, возникшую над головой Сета, и не доставило видимых проблем Атону. Сам же Тюр даже остановился и, скривив бородатое лицо да растопырив пальцы, с силой пытался опустить руки, которым мешало что-то невидимое. То есть гуру даже обе руки задействовал для управления своей атакой и все равно не смог пробить защиту Сета. А через пару мгновений молот треснул и осыпался осколками. Готов поспорить, в тот миг в трещинках я видел не только песок, но и серебристое мерцание эфира. «Арх!» Стон Зара Ахримана пронесся над Вечным мостом. Не скажу, что прямо все перестали сражаться и оглянулись, однако многие головы в сторону гуру повернули. «Проклятие!» — прохрипел он, теряя свой металлический покров. «Как же так?» Мгновением ранее вихрь сантиметров 10 в диаметре, пробив насквозь грудь Зара, кровавым песком вырвался из его спины. Сколько продлилась эта стычка? Секунд 5? и вот уже один из гуру не способен сражаться. «Не лезьте!» — негромко проговорил я, но Тина и дядя Гена, к которым я обращался, меня услышали. «Чертова сучка!» — во всю глотку заорал Перун, привлекая внимание к другим бойцам высшего ранга. Владимир стоял возле Уриила, паре метров от Тюран. Бог, роду которого поклонялись восточные славяне земли, кинжалом с широким лезвием превращал в кровавое месиво свою правую ляжку. Его сосед, ангел, и вовсе изображал статую. А вот третий их товарищ очень даже шевелился. Ходил, правда, неестественной костяной походкой, насылая молнии на своих изумленных соклановцев. К чести Зевса, его атаки по союзникам были довольно слабыми, что означало лишь одно. Бог еще не сдался окончательно и пытается бороться со способностью Венеры, усиленной истинным эфиром. Тюран вскинула руку, и перед ее пальцами закружился вихрь из лепестков роз. Красивая техника, и серебряное мерцание на алых лепестках лишь добавляет ей красоты, как и смертоносности. Старшая Венера, воспользовавшись тем, что крик Перуна привлек еще больше зрителей к их стычке, решила продемонстрировать чуть больше своих способностей. Ее рука, как и вихрь, была направлена на голову истукана Уриила. А на другом поле боя Михаил и Одинсон концентрировали прану, чтобы приложить Сета чем-то поистине убойным. Но вот беда, Атон делал то же самое. О, валяющийся у его ног Ахриман, собрав последние силы, вскакивает на ноги. Пора. Я уже долгое время концентрировал прану и йоки, поэтому моментально создал своего двойника из йоки. Так-то обычно требуется около 5 секунд, чтобы вязкая смесь праны и демонической энергии приняла нужную форму и открыла глаза. Но если начать процесс создания немного с другой стороны, концентрация займет больше времени, а вот безумный демон-двойник появится как по щелчку. Мы с ним бросились в разные стороны и успели вовремя. Я не могу полностью управлять своим двойником, только задавать направление. Однако чувствовать его я в состоянии. Он встретил вихрь Тюран перекрестием рук. Еле-еле, но выдержал. И тут же бросился в атаку на Венеру. Что же до меня, я успел отбить в сторону ладонь Сета, так что ленивый песчаный серп ударил в брусчатку моста, а не в голову Зару Ахриману. «Помогите ему!» — рявкнул я, как только возле тяжело раненого демона возникло мое щупальце из йоки. Обхватив Зара за пояс, щупальце понесло его к Абалиму Михаилу. «Что, решил-таки тоже поучаствовать?» Вперившись в меня холодным взглядом своих красных глаз, произнес Сет, продолжая концентрировать силу. «А я думал, так и будешь стоять в сторонке, пока мы разбираемся с гуру». На Вечном мосту хватало относительно безучастных, пока что, зрителей. И уверен, многие из них согласны с Атоном. Я мог бы и раньше включиться в битву. Вот только это был неправильный путь. Как бы жестко это ни звучало, но наши потенциальные союзники должны были на собственной шкуре прочувствовать, насколько сильны члены главных семей кланов Венер и Сетов. Истукан Уриил, или же побежденный за несколько секунд Зара Хриман, надолго останутся в памяти всех присутствующих. «Беспомощный гуру! Что за оксюморон? Что за жестокий разрыв шаблона? Померились силы и хватит!» — вместо ответа проговорил я. «Вам ведь тоже не нужно устраивать здесь бойню?» «Не нужно», — сухо произнес Сет, продолжая испепелять меня взглядом. «Но и не мы первыми напали», — я мельком глянул по сторонам. Поражение наших гуру изрядно умерило пыл бойцов. Нет, битвы не прекратились, однако протекали довольно вяло. Те же из разумных, кто не вступили в сражение сразу, уже и не спешили ввязываться, напряженно поглядывая то на Атона, то на Тюран, а то и на распахнутые двери осевого или же вечного дворца. И, тем не менее, далеко не все отказались от мысли надрать зад Сетом и Венером прямо здесь и сейчас. «В сторону, господин Ильярис!» — раздался позади меня голос Одинсона, Хотя я и сам уже ощутил мощнейший всплеск праны сразу с двух сторон, почувствовал спиной жар, услышал треск молний. Пусть сдвоенная атака Абалима Михаила и Тюра Одинсона была для меня ожидаемой, все равно в мыслях хотелось лишь ругаться матом. С другой стороны, нам все равно вряд ли удалось бы именно сейчас остановить военный конфликт. Судя по выражению лица Сета, он всерьез задумывал прикончить меня, пока мы ждем того, кто должен выйти из дворца. Все-таки именно я убил родного сына Атона, а потом скормил труп своему дракону. Видимо, как минимум еще одной волны сражения нам не удалось бы избежать, так что и смысла нет ругать горячих парней. Бога, использовавшего молнии, и ангела, шарахнувшего огнем. Укрепив тело праной и йоки, я рванул влево метра на 4 и резко развернулся. Громадный огненный вал и точно такой же вал из молний столкнулись боками и единым фронтом устремились к Атону Сету. Я все еще был в зоне поражения, в огненной части, однако не особо переживал по этому поводу. Даже столь сконцентрированную технику гуру я без особых проблем переживу благодаря своей йоке. К тому же не я являюсь целью этой техники, и меня зацепит лишь краем. Куда важнее в тот миг для меня было в деталях лицезреть ответ Атона и подготовиться к последствиям. К сожалению, Сет не разочаровал меня. Все-таки не зря он тоже концентрировал обе энергии. Хлопнув в ладони, Атон резко развел руки в стороны настолько далеко, насколько ему позволил размах. Перед ним в мгновение ока зародилась песчаная буря, эдакий хабуб в миниатюре, тут же устремился навстречу огню и молниям и уже через миг разросся настолько, что заслонил собой и дворец, и небо. Я чувствовал, в какой своей части хабуб имеет наибольшую силу. Разумеется, именно в той, в которой предстояло столкнуться с атакой двух гуру, а после разметав ее и с самими гуру. Притом и остальные части песчаной бури нельзя было назвать слабыми, а помимо огромного количества праны, техника Атона была напитана и эфиром, о чем свидетельствовали бесчисленные серебристые искорки, мерцающие среди песчинок. Глядя на них, я потратил полмгновения, чтобы уточнить у своей способности, к кому на помощь спешить. К двум гуру или же к тем разумным, чьи жизни для меня гораздо дороже. Ведь и дядя Гена, и мои стражи, и Тина, как и все остальные условно наши, попадают в зону действия атаки гуру, владеющего истинным эфиром. «Проклятый монстр!» Слуха коснулось изумленное бормотание Одинсона. Ну да, есть чему удивляться. Сдвоенная атака его и Михаила, хоть размерами и была гораздо меньше хабуба Сета, прана несла в себе практически вдвое больше, а ее так легко смели, и теперь песчаная буря неумолимо надвигалась на не успевающих защититься Тюра, Абалима и Зара Ахримана, лежащего за их спинами. Именно в этот момент прямо перед троицей гуру возник я, с силой топнул правой ногой и вскинул обе руки, создав две наклоненные под углом друг к другу черные плиты. «Оу!» — прохрипел я, когда песчаная буря со всей силы врезалась в мой клин-щит, напоминающий отвал для чистки снега. Я давил на него руками изнутри, вливая новые порции йоки и праны. «Спасибо, господин Ильярис!» Слегка ошарашенно произнес стоящий у меня за спиной гроссмейстер. Похоже, хоть он и видит это своими глазами, все равно с трудом верит, что мастер способен остановить атаку, с которой не справились два гуру. «Присоединяюсь к благодарностям!» Тяжело дыша выдавил Одинсон. «Угу», — только и смог ответить я, целиком и полностью сконцентрировавшись на защите. Эх, пусть старшие энергии примерно равны друг другу. Эфир за счет общего спектра свойств считается сильнейшим, но йоки гораздо лучше других подходит для боя. Так, если брать сражение один на один, по старшей энергии я буду даже круче Венеры Сетов. Да, именно вот здесь, эх, только на йоке и эфире мы далеко не уедем. Как ни крути, Тюран и Атон — гуру. И они, и я в битве используем оба доступных нам типа энергии. По-другому нельзя. Именно из-за разницы в доступных объемах праны я в данный момент чувствую, как от натуги у меня лопается кожа на ладонях и предплечьях. Мало того, что я сошелся с гуру, так у Сета еще и было гораздо больше времени для концентрации. «Он до сих пор давит», — быстро произнес позади меня Тюр. «Прорвемся и ударим с двух сторон», — предложил он Михаилу. «Нет», — выдавил я, — «доспех не выдержит». «Господин Ильярис прав. Основной упор этой атаки пришелся по нам», — согласился со мной Абалим. «Я знаю, господин Михаил, но мы как-то должны помочь господину Ильяризу». «Я справлюсь», — отозвался я. Чуйка подсказывала, что скоро Сет перестанет поддерживать свой хабуб. «Я в вас не сомневаюсь, господин Ильярис», — продолжал гнуть свою линию Тюр. «Однако я хочу хоть как-то вам помочь. Похоже, ничего не остается, кроме как ударить вслепую». Одинсон, а вслед за ним и Михаил, начали концентрировать прану. Со своим рангом они оба чувствовали приблизительное местоположение Сета. Все-таки непрерывная вражеская атака, по сути, окружающая нас, сильно глушила рецепторы. Что же до самой возможности, не глядя, атаковать на расстоянии, это вполне возможно. Но разрушительная мощь техники будет слабее, чем у той, которую маг создает непосредственно рядом с собой. Плюс, опять же, нельзя забывать, что и активная в данный момент вражеская техника усложняет каст. В общем, несмотря на то, что за моей спиной два гуру, в текущих реалиях оставался шанс, что ни один из них не попадет по Сету чем-нибудь более-менее достойным. «Проклятие!» — выругался Одинсон. «Он отбил мой молот, будто пушинку!» «Как и мою огненную стену!» — сокрушенно произнес Михаил. Чего, собственно, и следовало ожидать. Однако же их совместная атака пошла на пользу. «Все равно, спасибо, стало полегче», — поблагодарил я мужчин. «Тогда сделаем это еще», — воодушевился Тюр, но замолчал на полуслове, почувствовав, что давление чужой праны снаружи начало уменьшаться. Через пару секунд и вовсе исчезло, и я убрал черный клин-щит. В воздухе до сих пор плавали бесчисленные песчинки, однако они позволяли оглядеться и примерно понять, что происходит. «Впечатляет», — протянул Михаил. «Он умудрился еще и точечно управлять своей бурей». «Ага», — глухо проговорил Одинсон. «Не тронул тех, кто не участвовал в битве». «Не всех», — процедил я, глядя в ту сторону, где стояли мои близкие. Пусть дядя Гена с Тиной не были задеты, Арнольд в истинной форме истекал кровью, прижимая кого-то к брусчатке моста. Кого? Ну, тут без вариантов. Мой страж, поняв, что враг угрожает им, телом закрыл возлюбленную. Поэтому усиленный эфиром песок превратил в кровавое месиво лишь его шкуру. «Ты как?» Связавшись с оборотнем, мысленно задал ему довольно глупый в текущей ситуации вопрос. «Господин? Норма. Буду жить». «Молодец. Держись. Скоро вернемся домой. Там помогут». «Понял». Оборотень медленно завалился на бок и упал без чувств. Куприна, освободившись от тяжелого защитника, тут же вновь бросилась к нему. Глядя на них, я в молчаливой ярости сжал зубы и кулаки. Пробежал глазами по остальным. И кроме Арнольда хватало тех, кто прошел через эту песчаную мясорубку. Правда, раны большинства из этих многих были заметно легче. Однако же и погибших хватало. Все это время я, Абалим и Тюр концентрировали прану, готовые к очередной выходке нашего врага. Бои стихли. Недавние противники с яростью глядели друг на друга. Хотя отдельные индивидуумы откровенно ухмылялись. Например, Венера, которая, прикончив моего двойника, продолжила держать под контролем трех гуру. Хорошо, хоть именно сейчас не пыталась кого-нибудь из них убить. «Господа и дамы!» — внезапно пронесся над вечным мостом усиленный праной голос Гаруды. «Взываю к обеим сторонам! Не возобновляйте бой! Прошу, перейдемте к переговорам!» «Молодец, председатель. Все еще пытается сохранить хотя бы видимость контроля над ситуацией». Воспользовался затишьем и постарался перевести конфликт из острой стадии в хроническую. Вот только сделать это ой как непросто. Товарищи, только что погибшие и раненные прямо на глазах, не позволят ни одной стороне успокоиться. Даже я, вполне рациональный парень, с трудом сдерживаю ярость. Хочется наброситься на Атона и сотворить с ним ровно то же, что он сделал с Арнольдом. Вот только чуйка утверждает, что подобное поведение не есть правильный путь. Кроме того, и в прошлый раз способность посоветовала мне помочь трем гуру, а не своим близким. О чем это говорит? Если задать ей еще парочку наводящих вопросов, становится ясно, что с Арнольдом будет все хорошо. А вот если бы я защищал его, то Михаил, Одинсон и Ахриман точно бы померли. Вот только осознание этого ничуть не успокаивает мои демонские нервы. «Да-да, господа и дамы, послушайте господина председателя, а то не доживете до начала представления!» Венера продолжала дразнить нас. «Вот ведь вредная сучка, а? Понятно, что перед ними не стоит задача уничтожить нас. Более того, пораскинув мозгами и сверившись со способностью, я могу с уверенностью сказать, что действительно стоявшую перед ними задачу наши враги уже выполнили. Наглядно продемонстрировали огромному количеству осевых аристократов свою силу. И если вначале она провоцировала нас, что называется, для дела, то теперь просто развлекается. «Думаю, многие будут готовы к переговорам, господин председатель», — пророкотал Абалим. «При условии, что госпожа Венера и господин Сет согласятся побеседовать с нами в комнате правды». Ну и загнул же гроссмейстер. Я слышал об этой комнате от дяди Гены. Если в двух словах, это одна из переговорных в замке, то есть во всех замках Ордена Великой Инквизиции, которая полностью блокирует прану. В комнату правды настоятельно приглашают, а не тащат за шкирку. Иными словами, в ней беседуют с теми аристократами-нарушителями осевых законов, против которых не собрали прямые улики. Ну или с теми, против кого улики собраны, но лучше попытаться договориться с очень влиятельными осевыми аристократами, вроде наших нынешних врагов. В целом, такие комнаты необходимы ордену для того, чтобы выказать свое уважение. Это откровенных преступников среди аристократов можно принудить, а с остальными лучше соблюдать этикет. Как раз беседа на равных, без праны и оружия с обеих сторон, и способствует его соблюдению. Другое дело, что количество беседующих не ограничено, и можно пригласить в переговорную пятерых бугаев-паладинов против одного оппонента. Тогда, в случае чего, будет банальное противостояние физической силы. А некоторые разумные еще и обладают старшей энергией, которую комната не блокирует. Но и тут приглашенный все равно в заведомо проигрышной позиции. Чтобы в полной мере раскрыть возможности старшей энергии, ее необходимо сочетать с праной, которую в комнате правды использовать нельзя. То есть даже я, Сета и Венеры с нашими истинными Йоки и Эфиром будем в миллиард раз слабее себя обычных. И убить нас в комнате правды будет хоть и немного сложнее, чем среднестатистического бога или демона, но вполне реально. Да хотя бы потому, что мы не сможем поддерживать энергетический доспех. Ясное дело, Венера и Сета не согласятся на шикарное предложение гроссмейстера. Хотя, пожалуй, это был бы единственный вариант мирного урегулирования конфликта. Вот только для этого варианта необходимо желание наших врагов немного прогнуться, которого они не имеют. «Ай-яй-яй, господин гроссмейстер!» — осуждающе покачала головой Тюран. «Как вам не стыдно предлагать нам подобное? Мы не какие-то там преступники, чтобы идти в эту вашу комнату. Мы верные подданные его осевого величества, а вы на нас нападаете. Хотя, знаете, я вот что подумала. Это ведь вы преступники. Орден Великой Инквизиции, предатели, которые пошли против воли осевого короля». Я уже мысленно приготовился к очередному витку сражений. Чувствовал, как бурлит прана внутри стоящего неподалеку Абалима. «Да как ты смеешь!» — прорычал гроссмейстер, однако же конца его фразы я не услышал. Над Вечным мостом пронеслась невероятно мощная волна праны и йоки. Нет, не так. Невероятно мощная. Будет гораздо точнее. Я только что сражался с гуру, владеющим истинным эфиром, и даже держа в уме этот факт, могу с твердостью сказать, что никогда раньше не сталкивался с подобной мощью. Хотя нет, вру. Примерно такой мощью обладало странное существо для беседы со мной в свое время принявшее облик моей школьной учительницы Клавдии Игоревны. «Приветствуйте короля!» Назвать этот голос громоподобным было бы чересчур пошло с моей стороны. Я не знаю слов, способных описать его всесторонне. Мощь, сила, уверенность, спокойствие — в нем было все. Я мог бы назвать его идеальным инструментом для трансляции воли. Мне довелось общаться со многими главами кланов, теми разумными, рода которых тысячи лет повелевали другими. Но ни один из этих глав не мог делать это столь же естественно, как этот голос. Пронесся ли голос над мостом? Пожалуй, нет. Слышал ли я его ушами? Пожалуй, не только ими. Казалось, будто голос короля звучит в каждой клетке моего тела и требует подчинения. Я сам не заметил, как начал вставать на колени. Осознал себя лишь в тот миг, когда лбом коснулся брусчатки моста. Я слышал шелест сотен одежд, но не решался поднять глаза. Я знал, что не один я сейчас склонил голову. Все, неважно, сражались ли они несколькими минутами ранее или же просто наблюдали за битвой, сейчас выполняли приказ голоса и приветствовали короля. Какое-то время я так и стоял на коленях. Встать не пытался. Вместо этого старался максимально полно проанализировать свое текущее состояние. Уверенности в том, что я смогу противостоять воле голоса, даже используя все доступные мне силы, не было. Однако же и ощущения стопроцентной беспомощности тоже не было. «Приветствую вас, мои подданные!» На удивление знакомый голос, усиленный для громкости всего лишь праной, прервал мои мысли. «Можете встать и взглянуть на вашего короля!» Произнес он ласково, и давящая на меня чужая воля полностью исчезла. Я поднял голову и скривился. Да уж, пусть моя чуйка, когда я задавал ей этот вопрос чуть ранее, и терялась. Банальная интуиция и логика подсказывали мне, что мои догадки вполне могут быть правдой. Собственно, ею они и оказались. Так что я не особо удивился, когда увидел на зависшей в воздухе черной платформе из йоки, прямо перед распахнутыми вратами дворца, за которыми теперь был виден красивый холл моего биологического отца. Облачившись в белые брюки, белый камзол, расшитый золотым позументом и бело-красную меховую мантию, на голову он водрузил внушительную корону странного вида. Довольно высокую, с зубцами по краям и штырем в центре, на которой были нанизаны золотые блины. Чем-то она напоминала вертел шаурмы, однако ж явно символизировала ось миров. Его спутники — три жены и совершеннолетний наследник носили в одежде те же цвета, что и Кезев, но их короны были заметно проще. Красивые ободки без лишних нагромождений. Кроме членов семьи, рядом с королем стояло еще одно создание. Громадный полутораметровый рот на ножках в кроссовках минимум сотого размера. Это чудище находилось ближе других к Кезефу и стояло чуть впереди. Хм, так вот ты какой. Голос короля. Мой папаша решил создать себе глашатая или уже готового во дворце нашел. Хотя это мелочь по сравнению со всем остальным. Проклятие! Изумленный шепот Абалима выразил и мое мнение о сложившейся ситуации.